бани, который, без сомнения, будет папой. Но боюсь, что конклав еще надолго замедлится, а состояние моего здоровья не дозволяет мне долго оставаться в Риме. Аббат был обворожен умом и обращением графини. Уходя, он встретился с доктором Соличетти, сообщившим ему, что здоровье графини чрезвычайно расстроено. Принцесса вручила аббату письмо к кардиналу Альбани. В нем спрашивала его, может ли она во всем довериться Рокотани, сказать ему о своем высоком происхождении и о своих намерениях. При этом она заметила, что положение ее требует самой строгой тайны, что приезд ее в столицу римского католичества может иметь весьма важные для Ватиканского двора последствия, ибо ей предназначено проведением короны Великой Империи не только для благоденствия многочисленных отдаленных от Рима народов, но и для блага церкви. Кардинал был чрезвычайно заинтересован этим письмом и отозвался об аббате Рокотани как о человеке, заслуживающем совершенного ее доверия. Записка эта была составлена самим Рокотани, и вечером 6 января он лично передал ее принцессе. Но она была больна и не могла беседовать с аббатом. Даманский доктор сказали ему, что весь день пролежала она в постели, изнуряемая сильным кашлем и лихорадочными припадками. Чахотка развивалась в ней. На другой день, 7 января, поутру, Рокотани снова явился к принцессе. Она объявила ему, что оставила прежние планы ехать в Константинополь и из Турции действовать посредством преданной ей партии в России, но решилась отправиться в Польшу, чтобы в Варшаве, соблюдая строжайшее инкогнито, повидаться с королем Станиславом Августом. «В России, — сказала она, между прочим, аббату, — недавно умер мой наместник». Она разумела, конечно, Пугачева, казненного через несколько дней после этого разговора. «Но я возьму часть своего войска для конвоирования и проеду в Константинополь. Я очень больна. Но если провидению угодно сохранить дни мои, я достигну престола и восстановлю Польшу в прежних ее пределах. Восстановлю прежде, чем исполнится полгода. Екатерине отдам прибалтийские провинции с Петербургом. С нее будет и этого довольно». Разговорившись о Польской конфедерации, принцесса неодобрительно высказалась о князе Карле Радзивилле. «Я его уговаривала помириться с королем Станиславом Августом, — сказала она, — но он меня не послушался, и я в том не виновата, что он остается в раздоре с королем. Агинского успела же я помирить с его величеством». Агинский, действительно, в это время примирившись с королем, уже воротился в Польшу, но посредничество самозванки, конечно, ее выдумка. Этот разговор до такой степени обворожил аббата, что, как сам он пишет, кардинал Альбани должен был обратить его внимание на несообразность в некоторых словах принцессы. Несмотря на то, что принцесса так сильно увлекла аббата необыкновенным своим умом и любезностью, хитрый итальянец сначала думал, что она изыскивает только средства для получения денег. И, рассказывая о русской короне, о своих владениях в Германии, о богатых копиях в ее Оберштейне, думает об одном — как бы половчее да поскорее выманить у кардинала денег. Но патер Леодей, служивший некогда офицером в русском войске, утверждал положительно, что он знает принцессу. «Я помню ее», — говорил он. «Я видал ее в Зимнем дворце на выходах. Ее прочили тогда за галштинского принца, двоюродного брата тогдашнего наследника. А после перемены правительства в 1762 году все говорили, что она уехала в Пруссию». Рокотани вполне поверил Леодею и сделался ревностным приверженцем принцессы. И она с ним сблизилась. Неоднократно жаловалась она аббату на лиц своего придворного штата. Она исключала только Станишевского, то есть Даманского. Его она очень хвалила. Вскоре Рокотани заметил нежные отношения искательницы русского престола к этому молодому страстному человеку. Однажды он, сидя